Глава 18. Адам. Что-то еду домой без особого воодушевления. Хотя откуда бы ему взяться? Там меня ждет разъяренная ведьма. Как хорошо, что она все-таки полукровка. С ведьмами вообще лучше не связываться. Если они в гневе, то усмирить их крайне сложно. Но хочется верить, что Кейна женщина здравомыслящая, человечная и будет держать себя в руках. Тем более я везу ее вещи, тем более в доме дети. Но разговор предстоит все равно тяжелый. Оттого и чувство преследует скверное. Ведь я готов пойти ей на уступки. Готов отпустить на некоторое время, чтобы решила все срочные дела. Правда, при одном условии, которое ей однозначно не понравится, но и рисковать не могу. При подъезде к мосту смотрю на дом, что высится вдалеке. Ну, хорошо хоть стоит, а не полыхает адским пламенем. Вообще, день сегодня выдался нелегкий. К вечеру я вызвал родителей покойной Севины, чтобы передать им последние слова дочери. Увы, за столько лет службы так и не научился воспринимать чужую беду с должным цинизмом. До сих пор становится тошно на душе, когда вижу убитых горем родственников. Они потеряли ребенка, единственного. А мы по сей день не можем сдвинуться с места в поисках. В этот момент останавливаюсь у въезда в гараж. Вдруг вижу Оттиса. Он с выпученными глазами выбегает из двери и подлетает к машине. У меня, честное слово, при виде него сердце опускается в пятки. «В чем дело?» Выскакиваю из машины. «Что случилось?» Осматриваю его, но вроде все в порядке. «Они ведь не уйдут?» Вцепляется мне в руку. «Не уйдут же, правда? Они должны остаться. У нас много места, всем хватит!» И чуть ли не скачет на одном месте. «Демоны всесильные!» Аж лоб испаренный покрылся. Точно раньше времени дуба дам. Они останутся, Отис, останутся. Уверен? А то Кейна пообещала тебе рога пообломать, как только приедешь. Серьезно? Рога она мне пообломает, ага, как же. Да. Ну ладно, идем. Беру пакет сына за руку. А в доме я сталкиваюсь с тем, о чем успел давно забыть. Дома пахнет едой и пахнет умопомрачительно. Но на этом сюрпризы не заканчиваются. Когда мы входим в кухню, я не узнаю ее. Идеально чисто. Все лежит на своих местах, на столе стоит чаша с кексами, однако тут же сталкиваюсь с рыжей фурией. Она сидит в торце стола, взгляд хищный, губы поджаты, волосы собраны в высокий хвост. Такое ощущение, что сейчас бросится на меня и как минимум глаза выклюет. «Здравствуй». Ставлю пакет на стул. «Я принес кое-какие твои вещи, которые были в мастерской». Кейна, в свою очередь, поднимается, выпроваживает детей в гостиную, отчего мне уже делается подозрительно нехорошо. После ведьма закрывает дверь в кухню. «Надеюсь, ты не планируешь закатывать концерт?» Решаю действовать на опережение. «Я готов поговорить вполне спокойно». «О, мы поговорим. Мы сейчас так поговорим». Без страха подходит ко мне, вытягивается в струнку. А у меня дух перехватывает. Силы нечистые, как же она пахнет. Будто ее саму полили карамельным сиропом, сверху присыпали ванильной пудрой и немного подрумянили в духовке. В таком случае, может, присядем? На что Кейна молча опускается на стул. Только к чему все эти разговоры? Мне сейчас хочется совсем другого. Взгляд так и спотыкается на чаше с кексами. Вдруг доносится звук падения. Беса в хвост, опять! Но не получается его контролировать, хоть тресни. Однако, чтобы избежать неловкого момента, сажусь на стул, а ногой наступаю на кончик хвоста. И до чего, дьявол, меня задери, это больно. «Итак», — произношу на выдохе, — «я сегодня был в мастерской и говорил с твоей помощницей, Марией Федоровной. Попросил на сегодня не брать новые заказы». «То есть просто так заявились и попросили ее не брать заказы?» «Нет, конечно. Я представился, как полагается». «Да что вы!» «Мария Федоровна теперь знает меня, как твоего бывшего мужа военного, с которым ты решила сойтись». «Чего?» Вытрыскивает глаза. «Мне показалась эта версия вполне рабочей. И главное, твоя помощница поверила». «Ну?» Складывает руки на груди. «Неудивительно. Вы и вправду кое в чем очень схожи с моим бывшим». «И?» «Вы такая же беспросветная и беспринципная сволочь с раздутым самомнением. В остальном мой бывший даже лучше. Он, по крайней мере, избавил нас от своего присутствия». «Благодарю за искренность». «Да, как я и думал, будет непросто. «Поверь, я от тебя тоже не в восторге, но...» Предвосхищаю ее очередной выпад. «В восторге, Отис!» «Не смей шантажировать меня своим ребенком!» Переходит на шипение, что забавно, на «ты». «Тоже мне папаша! Да тебя только родительских прав лишить!» «А ну-ка поясни!» Вот это поворот. «Твой сын живет в ужасных условиях. Питание отвратительное, режима никакого, он все время один. Я уже молчу про то, что ребенок не посещает школу. Думаешь, сбагрив его на меня, решишь разом все свои проблемы? Ничего подобного. Ты безответственный папаша-пофигист!» «Не смей!» Вскакиваю со стула. «Вот ведь нашла больную мозоль, и давай на нее давить. Я люблю своего сына и делаю для него все, что могу, но у меня работа». «А у меня ее нет, по-твоему?» И вижу, как ее глаза ходят туда-сюда вслед за моим хвостом, а тот, знай себе, мотается, остатки пыли разгоняет. «Ты решил за мой счет выехать? Не выйдет. Ты должен сам заниматься своим ребенком». Снова переключает внимание на меня. «Мы с дочерью живем в мире людей. Наше место там, а не здесь». Ишь, как распетушилась. «Все». Резко бью кулаком по столу, отчего чаша с кексами подпрыгивает, а следом и ведьма на стуле. «А этот разговор совершенно непродуктивен. Или мы сейчас обсуждаем варианты сотрудничества, или ты знаешь, что будет. А коль я беспринципная сволочь, то вопросами нравственности и морали задаваться точно не буду». В ней же все кипит и бурлит. Ох, как она хочет обложить меня. Чем-то похуже просто сволочи. Но держится, а в гневе она особенно хороша. Хотя она хороша в любом состоянии. «Ладно», — выдает вместе с тем паром, что в ней скопился. «Давай свои варианты». «Я готов позволить тебе закрыть все заказы, решить все срочные вопросы, и да, Мария Федоровна ждет тебя завтра в мастерской. К тому же ты можешь не закрывать мастерскую». «И за счет чего моя мастерская будет существовать? Позволь спросить». «Передай бразды правления помощницам». «Да неужели? На какие шиши, интересно?» «На мои. Я согласен платить им фиксированный оклад». «Да ты, смотрю, олигарх. И мне зарплату, и моим помощницам, и полный пансион. Сдается, лапшу вы мне на уши вешаете, господин комиссар». «Считаешь, я не платежеспособен? Да как она смеет вообще?» «Именно так. Твой дом покрыт грибком, в нем царит редкостный срач, как-то не сочетается с положением комиссара округа». «Рыжая хамка!» Поддаюсь к ней, в этот момент раздается скрип двери. На пороге стоят перепуганный Отис с Настей. «Мам!» Девочка подбегает к Кейне и хватает ее за руку. «Давай уйдем, мам, здесь страшно, и они злые!» Кивает на меня с Отисом. «Мы не злые, детка!» Мигом успокаиваюсь. «Совсем не злые. Вот я просто устал, работы было много. А Отис тебе и твоей маме очень даже рад, ведь так?» Перевожу взгляд на сына, а тот стоит хмурый, на меня глядит точно живоглот на опарыша. «Так», — выдает сквозь зубы. «Вечно ты портишь», — не сдерживает слез. «Всегда. От тебя все уходят». «Ты что себе позволяешь, поганец?» «Все. Мое терпение лопнуло. Не ты ли довел до нервного срыва своих последних учительниц? Не тебя ли выдворили из двух школ?» «Мне не нужны учительницы. И ты мне не нужен». И убегает. «Молодец!» — так мерзко, снисходительно качает головой ведьма. «Вот молодец! Всех довел. Если ты так обращаешься со своим ребенком, ничего удивительного. Он в силу возраста копирует тебя же. Идем, Настя». Поднимается со стула. «Дадим господину черту подумать над своим поведением». Затем берет пакет. «Ой, смотри, твой Валерка». Достает зайца. «Надо показать его Отису. Жаль, Гриши нет. А Гришу я бы Отису подарила». «Да, было бы здорово». И закрывают за собой дверь. Странные чувства. Вроде и злость берет, а вроде и стыд, а вроде и все вместе. Неужели Отис на самом деле винит меня в том, что Нарли ушла? Я жену любил. Или думал, что люблю, не знаю. Но в любом случае я старался для семьи всегда. Чтобы каждый день они были сыты. Чтобы в доме было тепло, да, зарабатывал в разы меньше, чем сейчас, а работал больше. Но разве нужно любить друг друга только когда все хорошо? Нарли, видимо, так и считала. И не моя вина в том, что она устала от мужа и ребенка, потому что один батрачил, как проклятый, а второй требовал внимания матери. Еще и эта рыжая подливает масло в огонь. Видите ли, родительских прав меня надо лишить. Стерва. И чего она там вообще квакала про мой дом? Какой еще грибок?»